стояли на идеально правильном круге, засыпанной сеном земли диаметром 7 метров, который обрывался в никуда. За его границей не было ничего. Там был только ровный неяркий свет, про который трудно было хоть что-нибудь сказать. На самом краю круглой площадки лежала половина винтовки с примкнутым штыком. Мне вдруг вспомнилось то место в балаганчике блока, когда прыгнувший в окно Орликин прорывает бумагу с нарисованной на ней далью, и в бумажном разрыве появляется серая пустота. Я оглянулся. Мотор броневика все еще работал. «А почему остался этот остров?» — спросил я. «Слепая зона», — сказал Чапаев. «Мизинец указал на все, что было в мире за пределами этой площадки. Это как тень от ножки лампы». Я шагнул в сторону, и Чапаев схватил меня за плечи. «Куда пошел? Не попади под пулемет». Он повернулся к Анне. «Анна, а ну-ка, от греха подальше». Анна кивнула и осторожно зашла под короткий раструб ствола. «Смотри внимательно, Петька», — сказал Чапаев. Анна зажала папиросу в зубах, и у нее в руке появилось маленькое круглое зеркальце. Она подняла его вверх на уровень ствола, и прежде чем я успел понять, что сейчас произойдет, броневик исчез. Это произошло мгновенно и неправдоподобно легко, как будто кто-то выключил волшебный фонарь, и картинка на простыне погасла. Остались только 4 неглубоких вмятины от колес, в которых медленно распрямлялась примятая трава. И ничего уже не нарушало тишину. «Вот и все», — сказал Чапаев. «Этого мира больше нет». «Черт», — сказал я, — «там ведь папиросы остались». «Послушайте, а как же шофер?» Чапаев вздрогнул и испуганно посмотрел сначала на меня, потом на Анну. «Черт возьми!» — сказал он. «А я про него забыл!» «А ты, Анна, что ж ты не сказал?» Анна развела руками. В этом жесте не было ни капли искреннего чувства. Я подумал, что она, несмотря на всю свою красоту, вряд ли сумела бы стать актрисой. «Нет», — сказал я. «Тут что-то не так. Где шофер?» «Чапаев», — сказала Анна. «Я больше не могу. Разбирайтесь сами». Чапаев вздохнул и подкрутил усы. «Успокойся, Петька. Никакого шофера на самом деле не было». «Ну ты же знаешь, есть такие бумажки с особой печатью. Прикрепляешь на бревно и...» «А-а-а», сказал я. «Так это голем был». «Понятно. Не надо меня только полным идиотом считать, хорошо? Я давно заметил, что он странный. Однако, Чапаев... С такими талантами вы могли бы сделать в Петербурге неплохую карьеру». «Чего я не видел в твоем Петербурге?» — сказал Чапаев. «Стойте! А Котовский?» — спросил я в волнении. «Он что, тоже исчез?» «Поскольку его никогда не существовало», — сказал Чапаев. «На этот вопрос довольно сложно ответить. Но если тебя по-человечески волнует его судьба, то не тревожься. Уверяю тебя, что Котовский точно так же, как ты и я, в силах создать свою собственную вселенную». «А мы в ней будем присутствовать?» Чапаев задумался. «Интересный вопрос», — сказал он. «Мне бы такой никогда не пришел в голову. Возможно, что и будем, но в каком качестве, не берусь судить. Откуда мне знать, какой мир создаст Котовский в своем Париже? Или, правильнее сказать... Какой Париж создаст Котовский в своем мире?» «Ну вот», — сказал я, — «опять софистика». Повернувшись, я подошел к краю площадки. Но до самого края дойти не сумел. Когда до границы земляного круга оставалось 2 метра, у меня закружилась голова, и я с размаху сел на землю. «Вам плохо?» — спросила Анна. «Мне замечательно», — ответил я. «Да что мы тут будем делать?» «Жить втроем?» «Эх, Петька», — сказал Чапаев. «Объясняешь тебе, объясняешь. Любая форма — это пустота. Но что это значит?» «Что?» «А то значит, что пустота — это любая форма. Закрой глаза. А теперь открой». Не знаю, как описать словами эту секунду. То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока неизмеримо широкой реки, начинавшейся где-то в бесконечности и уходящей в такую же бесконечность. Она простиралась вокруг нашего острова во все стороны, насколько хватало зрения. Но все же это было не море, а именно река. Поток. Потому что у него было явственно заметное течение. Свет, которым он заливал нас троих, был очень ярким, но в нем не было ничего ослепляющего или страшного, потому что он в то же самое время был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы. Собственно говоря, эти три слова, похабленные литературой и искусством, совершенно не в состоянии ничего передать. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры было уже достаточно, потому что все, о чем я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока. А еще точнее, этот радужный поток и был всем тем, что я только мог подумать или испытать. Всем тем, что только могло быть или не быть. И он, я это знал, наверное, не был чем-то отличным от меня. Он был мною, а я был им. Я всегда был им и больше ничем. «Что это?» — спросил я. «Ничего», — ответил Чапаев. «Да нет, я не в том смысле», — сказал я. «Как это называется?» «По-разному», — ответил Чапаев. «Я называю его условной рекой абсолютной любви, или сокращенно Урал. Мы то становимся им, то принимаем формы, но на самом деле нет ни форм, ни нас, ни даже Урала. Поэтому и говорят, мы — формы, Урал». «Но зачем мы это делаем?» Чапаев пожал плечами. «Не знаю». «А если по-человечески?» — спросил я. «Надо же чем-то занять себя в этой вечности», — сказал он. «Ну вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет». «Не бойся, Петька, ныряй». «А я смогу вынырнуть?» Чапаев смерил меня взглядом с ног до головы. «Так ведь смог же», — сказал он. «Раз тут стоишь». «А я буду опять с собой?» «Петька», — сказал Чапаев, — «ну как ты можешь не быть собой, когда ты и есть абсолютно все, что только может быть?» Он хотел сказать что-то еще, но тут Анна, докурив свою папироску, бросила ее на землю, аккуратно загасила ногой и, даже не посмотрев на нас, разбежалась и бросилась в поток. «Вот так», — сказал Чапаев. «Правильно, чем лясы точить». Глядя на меня с предательской улыбкой, он начал пятиться спиной к краю площадки. «Чапаев!» — испуганно сказал я. «Подождите! Вы не можете так меня бросить! Вы должны хотя бы объяснить!» Но было уже поздно. Земля под его каблуками осыпалась. Он потерял равновесие и, раскинув руки, упал спиной в радужное сияние. Совсем как вода, оно раздалось на миг в стороны, потом сомкнулось над ним. Я остался один. Несколько минут я оцепенел и смотрел на то место, где исчез Чапаев. Потом я понял, что страшно устал. Я сгреб разбросанное по площадке сено в кучу, лег на него и уставился в невыразимо высокое серое небо. Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала. Я вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаясь здесь же. Но если это действительно так, подумал я, то на что я тратил свою жизнь? Литература, искусство. Все это были суетливые мушки, летавшие над последней во вселенной охапкой сена. Кто, подумал я, кто прочтет описание моих снов? Я поглядел на гладь Урала, уходящую со всех сторон в бесконечность. Ручка, блокнот и все те, кто могли читать оставленные на бумаге знаки, были сейчас просто разноцветными искрами и огнями, которые появлялись, исчезали и появлялись вновь. Неужели, подумал я так и засну опять на этом берегу? Не оставив себе ни секунды на раздумье, я вскочил на ноги, разбежался и бросился в Урал. Я не почувствовал почти ничего. Просто теперь он был со всех сторон, и поэтому никаких сторон уже не было. Я увидел то место, где начинался этот поток, и сразу понял, что это и есть мой настоящий дом. Словно подхваченная ветром снежинка, я понесся к этой точке. Сначала мое движение было легким и невесомым, а потом произошло что-то странное. Мне стало казаться, что непонятное трение тянет назад мои голени и локти, и мое движение замедляется. А как только оно замедлилось, окружавшее меня сияние стало меркнуть, и в момент, когда я остановился совсем, свет сменился тусклой полутьмой, источником которой, как я вдруг понял, была горевшая под потолком электрическая лампа. Мои руки и ноги были пристегнуты ремнями к креслу, а голова лежала на маленькой клеенчатой подушке. Откуда-то из полутьмы выплыли жирные губы Тимура Тимуровича, приблизились к моему лбу и припали к нему в долгом влажном поцелуе. «Полный катарсис», — сказал он. «Поздравляю».